В рамках камеры она высветила на стене выскобленные гвоздем слова. «Здесь страдал по мокрому делу знаменитый от Риги до Сахалина московский налетчик Ванька Вырви Глаз. Боже, помоги убежать!» Спичка погасла. «Здравствуй, дорогая бабушка! Мечта моей жизни исполнилась. Я стал моряком. А мама умерла на вокзале, так и не повидав папы. А сам папа ушел на фронт. Сейчас я пишу тебе перед построением и потому спешу. Вот мой номер полевой почты. А нахожусь я в таком чудесном месте, какое известно всем русским людям, только называть его не имею права. Ты поймешь, где я нахожусь, если я скажу, что тут или молились, или сидели за всякие делишки. Здесь очень красиво, кормят нас хорошо, но мне все равно не хватает на воздухе. Один врач сказал, что при строгом военном режиме я поправлюсь после блокады скорее, чем на карточку иждивенца. Бабушка, я тебя очень люблю». Писание письма прервал сигнал на построение. Щедровский отобрал серебряную дудку у вахтенного юнги. «Это тебе не свистулька», — заявил сердито. «А ты не дворник, который высунулся из подворотни и зовет милицию». «Старшины», — наказал он, — «впредь юнг ставить на дежурство, отработав с ними морские сигналы на дудке». Утром прошел короткий, но крупный дождь. В мокрой листве зябко вздрогнул на дереве репродуктор, и Москва передала на Соловки последнюю сводку событий. Юнги молча слушали об ожесточенных боях в степи близ Котельникова, в районе Армавира на Кавказе. Военно-морские силы союзников совместно с авиацией начали наступление в районе Соломоновых островов. В Индии большие волнения, англичане арестовали Ганди и Неру. Сталинград в сводке еще не упоминался. Щедровский начал разговор неожиданно. «Товарищи, кто из вас любит возить тачку?» Юнги подумали, что комиссар шутит, а Витька Синяков присел, чтобы его не заметили, и пропел залихватски. «Грязной тачкой ручки пачкать, ха-ха! Это дело перекурим как-нибудь!» «Перекурить не удастся», — сказал комиссар. «А эту песенку я на первый раз вам прощаю. Итак, деловой вопрос. Кто согласен работать на тачках? Кто хочет копать землю или быть лесорубом?» Вот уж не ожидали юнги, что флот предложит им такие профессии. Колонна не шелохнулась. Щедровский был явно огорчен. «Товарищи», — заговорил он, — «что-то я не совсем понимаю вашего настроения. Школа юнг сама собой не построится. Вас ведь никто за шиворот на флот не тянул. Вы пришли сами, по доброй воле, и это накладывает на всех юнг особые обязанности». Перед строем появился мужик с плоской бородкой, держа за поясом остро отточенный топор. Это был местный прораб-трудяга. И нежелание юнг с радостью схватиться за тачку он расценил как злостное хулиганство. Прораб вмешался в речь комиссара. «Да что вы этой шпане байки рассказываете, товарищ начальник? Они же сюда озоровать приехали. Сплошное жулье, по глазам видно. Пороть бы их всех по понедельникам, чтобы во вторник еще добавить». Юнги грянули хохотом, а Щедровский посуровил. «Если вам кажется, что флот станет кормить и одевать тунеядцев, то вы здорово ошиблись. Не такое сейчас время, чтобы с вами тут цацкались. Старшины, начинайте». Старшины были новые. Видать, они уже давненько прозябали в скуке Саватьева. Ожидая прибытия юнг, и теперь рады были проявить служебное рвение. Нет, они не деликатничали. «Вы в землекопы. Отходи в сторону. Вторая группа, пойдете на валку леса. Третья кругом, на дерганье мха и сортировку паклей. Четвертая, отставить. Что за вид у вас?» открылась истина. Школы Юнг как таковой вообще не существует. Имеется лишь вот эта бывшая тюрьма, приютившая Юнг за своими решетками. В лесу домик санчасти, бывшая гостиница для богомольцев, где разместилось начальство. И все. Школы же и жилья нет. Вот.